Ульяна Соболева. Иуда. Глава первая. Приехал автобус, и я поднялась на ступеньку. Села рядом с пожилой женщиной, посмотрела в окно, прижалась к нему лицом, всматриваясь расширенными глазами в темную фигуру молодого парня на остановке. Он догнал меня. Подонок. И вдруг сзади раздались недовольные вскрики, и я обернулась, и сердце забарабанило прямо в горле с такой силой, что, кажется, сейчас с ума сойду. Демьян влез в автобус, растолкал людей и уселся неподалеку, лицом ко мне. Развалился так, что никто рядом не то что сесть, а даже встать не мог. Все его сторонятся, обходят десятой дорогой. Так всегда было. В этом парне какая-то мрачная скрытая энергетика, которая пугает. От одного взгляда из-под лобья мурашки бегут по всему телу и становится неуютно. Жует жвачку, громко чавкая, в одном ухе наушник. Челка поллица закрыла. Черная косуха, обтягивающие джинсы с дырками на коленях. На меня смотрит, не моргая, прожигая во мне дыру. Мерзко смотрит, с презрением. Ульяна Соболева, подонок. «Здесь аванс». Маман подтолкнула ко мне конверт и облизала губы своим острым и похотливым язычком. Я помнил, как искусно он умеет выплясывать на мужских яйцах. Не церемонясь и не скромничая, открыл конверт и посмотрел на сумму, прописанную в чеке. Реакция была спокойной. Хотя если сказать, что я охерел, то это ничего не сказать. Вот это подгон. Спасибо, друг. Таких денег мне еще не платили никогда. Можно подумать, я должен трахнуть жену президента. Я еще не услышал условия и не узнал, кто. Моя работодатель усмехнулась. «Узнаешь, охренеешь еще больше». «Слыхал о Геннадии Арсеньевиче Свободине?» Я присвистнул и откинулся на спинку стула. «Конечно, слыхал. Кто ж не слыхал о мэре города?» «Ну что, почти президент?» «Жену?» — спросил, вздернув бровь. «Меня б не удивило, даже если бы бабушку. Меня вообще довольно трудно чем-то удивить». «Дочь, вот здесь вся информация. Не спросишь, почему так много?» «Не спрошу, потому что знаю, что за эти деньги ты спустишь с меня три шкуры». «Так я должен ее трахнуть или убить?» «Судя по сумме, то второе». «Ты должен виртуозно сыграть свою роль, малыш. Я ведь не просто так когда-то подобрала тебя на вокзале. Я знала, что рано или поздно ты станешь чем-то большим, чем просто проституткой мужского пола». Сука, кольнула, проглотил. Потому что права. Я проститутка. Дорогая. ВИП. Охрененно сложенная. С красивой рожей, большим членом, оснащенным шариками, загнанными под кожу. Обслуживающая только самых именитых и крутых клиенток с огромной кучей бабла. Холёная, идеальная, сверхспособная живая секс-игрушка, чей день расписан с утра и до вечера. «Час со мной стоит столько, сколько вы не зарабатываете за год». «Только женщины, никаких геев». Это было мое единственное условие для маман Марго, когда она мне предложила работать у нее. «А так у меня встанет на уродку, на толстуху, на анорексичку, на любую самку с дыркой между ног. И я трахаю ее так, что она запомнит на всю жизнь. Что значит побывать в объятиях Иуды и увидеть небо в алмазах, иногда и по 5 раз за ночь. Какую роль? Вкратце. Есть одна девочка. Ей 19. Ее семья хочет, чтобы девочка отвлеклась от мрачных мыслей о суициде и попробовала встречаться с хорошим мальчиком. Сексуальным, красивым, чтобы она клюнула и начала дышать полной грудью. Идиотская затея. Но это не мое дело. Девственница? Да. Твою мать. Ты же знаешь, что я не перевариваю целок. А кто сказал, что будет легко? Сколько раз? Надолго. Так что пока отойдешь от другой работы и займешься только ею. Это так, даже не аванс. Она показала пальчиком на конверт. А чтобы стало интересно. Оплата каждый день на карту. На флешке задания подробно, фотографии, видео, ссылки на соцсети. Ознакомься, отработай материал и подумай, как лучше начать. То есть потом, когда я сольюсь, она не прыгнет с крыши небоскреба и не полоснет себя по венам. Твоя работа не задавать вопросы, а выполнять пожелания клиента. Окей, понял. Если не клюнет, бабло не возвращаю. Да, правила не изменились. Но если не клюнет, то и ты мне нахер не сдался. Так что постарайся, чтоб клюнула. Марго постучала по столу своими кроваво-красными ноготками и склонила голову на бок. Каждый раз, когда смотрю на тебя, вспоминаю, каким очаровательным мальчиком-херувимчиком ты был, когда мы встретились, и в какого шикарного жеребца превратился. Сколько тебе было тогда? 14. Она затянулась новомодным девайсом и выпустила струйку дыма в воздух. Иллюзия. Как будто вы не курите, а всего лишь пыхаете дымом. Такая же примерно, как считать кокс невинным порошком для тинейджеров, типа шампанского. Милый малыш с серыми глазами, как на иконах. Ты не был девственником, но выглядел как ангелочек. Прости, что разочаровал. Когда приступать? Сегодня. Я бы сказала, вчера. На изучение материала 2 часа хватит. Легенду придумаешь еще быстрее. Ты мальчик способный. Если будут проблемы, наберешь, все порешаем. Ты ж знаешь. О да, я знал. Марго могла решить что угодно. Даже если тебя завтра должны посадить за убийство, но ты нужен маман, то ты через час будешь на свободе. Как быстро я должен ее трахнуть? Чем быстрее, тем лучше. Если получится, то в первый же вечер. Определишься на месте. Твое задание — отвлечь девочку. Отвлеку. Сроки. Пока что их нет. Сольешься, когда тебе скажут. Кивнул, взял конверт, сунул в карман и, набросив капюшон, вышел из комнаты маман. Спустился по крутой лестнице вниз, минуя барную стойку и первый этаж элитного ночного клуба «Эксель». Сейчас здесь еще пусто. На подиуме сверкает тусклый свет. Поблескивают шесты. Отливают перламутром зеркала. В углу за столиком сидит Джек Воробей, управляющий всем этим дерьмом и поверенный во всех делах Марго. Мы не то чтобы дружим, но неплохо ладим. «Привет!» махнул мне рукой, поправил длинный чуб. «Королева не в духе?» «В духе». «Ты как?» «Офигенно, но никто не завидует». «Врёшь. Завидуют так, что яйца сохнут. Новая клиентка?» Кивнул, наклонился, сделал глоток виски из его бокала и поставил на столик. По венам пробежал огонек. «Слыхал, тебе отпуск дали. Значит, крутое дельце получил, м?» «Крутое», — ответил и вышел из здания. Втянул воздух полной грудью. «Осень. Не знаю, люблю ее или ненавижу. Иногда бесит до трясучки, иногда прёт своей мрачностью». Моросил мерзкий дождь. Еще не темно, но из-за нависших рваных туч кажется, что уже поздний вечер. Небо словно навалилось на землю и рыдает, как дешевая сука над бухим клиентом, который не заплатил за минет. Запрыгнул на байк, взревел мотор. Ветер бросился в лицо вместе с дождем. «Значит, сегодня мне предстоит подцепить дочку самого Свободина. По крайней мере, это могло бы быть забавным. Когда-то именно Свободин лишил меня дома».